«Пиппер, мы провели специальное обследование», — объяснял Гарри Филлимор из рекламного отдела Уайт и Хорнсби. «Опрашивали покупателей. И знаешь, что обнаружилось? Ты не поверишь. Они боятся, что электрический шнур не дотянется до края их лужайки». «Но ведь можно взять другой шнур подлиннее, — говорим мы. — Нет, тогда шнур будет сжирать слишком много электроэнергии. До косилки энергия не дотечет. Американцы верят, что чем длиннее шнур, тем труднее электронам добежать до его конца. А платить за это придется им. Их тупость непробиваема. Чему их учат в школе, а? Кипер, вся надежда на тебя. Придумай что-нибудь. Выручай. Но что тут можно было придумать? Кипер отбрасывал вариант за вариантом. Больше других ему пока нравился сюжет с влюбленной парой. Он даже снял несколько актерских проб. Мужчина и женщина идут по пустому полю для гольфа. Тихо болтают, целуются. Одна рука на плече любимого, другая — в стороне, за кадром. У зрителя создается впечатление, что вторая рука держит собачий поводок, потому что какая-то сила время от времени слегка подергивает влюбленных друг от друга. Но потом, на затяжном поцелуе, камера отъезжает, и мы видим, что эти двое не собак вывели на прогулку, а катят две бесшумные электрогазонокосилки, и за ними тянется длинная-длинная прокошенная полоса. И по этой зеленой полосе извивается длинный-длинный красный шнур. «Ну и что?» — возражал рекламный Гарри. «Кого ты этим убедишь? Они будут смотреть и думать: ага, это значит, можно влюбиться до беспамятства и совсем уже ничего не соображать, чтобы купить такую непрактичную вещь». Кипер фыркал, язвил, призывал не считать зрителя полным идиотом, но в глубине души знал, что Гарри прав, и что нужно искать другой ход. Но какой? Электрический ток, спрятанный внутри шнура, был так не кинематографичен. Ему часто попадались трудные задания. Вернее, главная трудность была всегда одна и та же. Он должен был полюбить вещь, чтобы расхвалить ее с блеском. Будь это автомобиль, овощерезка, чемодан. О, в чемоданах он знал толк. Мебель, книга, туристская палатка, керамическая плитка для ванной, новый курорт, новый торговый центр, стиральная машина, радиоприемник. Между вещью и душой должна была пробежать крошечная искра любви или хотя бы восхищение, восхищение совершенством. Совершенство было достижимо в вещах, но не в людях, и это определило для него выбор карьеры. Конечно, поначалу он пытался делать игровые фильмы. Одна его 15-минутная лента даже получила приз на фестивале независимых режиссеров. Но вскоре он понял, что этот путь для него закрыт. Закрыт. Потому что у него обнаружился странный нервный заскок. На съемочной площадке ему нестерпимо жгло щеки. Особенно, если актеры были далеки от совершенства. Но и хорошие актеры не спасали. Все дело было в нем. Часто он умирал от стыда заранее, когда они еще не успевали открыть рот. И не только за них. За сценариста, за редактора, за продюсера, за себя. Психиатры ничем не могли помочь ему. Они уверяли, что такая повышенная чувствительность заложена в генах. Бывают же, например, люди, которые боятся высоты. Они ни в чем не виноваты. Это ничуть не умаляет их человеческого достоинства. Единственное, что отсюда следует, им нельзя становиться пилотами. А там живите в свое удовольствие на нижних этажах.